Глава 24. Обитель. Я брел, не разбирая дороги. Ноги вязли в тягучей трясине, и с каждым шагом я замедлялся, пока и вовсе не остановился, чтобы хоть немного отдохнуть. От влажной почвы поднимался густой туман и облизывал мои лодыжки. Мутные желтые огоньки плыли поодаль, но стоило на них посмотреть чуть пристальнее, как они тут же исчезали. Где-то рядом раздался хлопок, словно лопнул большой пузырь. Мерзкий запах подтвердил, что это и впрямь болото выдало порцию гниющего воздуха со своего дна. Послышался тоскливый вой, который тут же внезапно сорвался на рваный лай и заглох. Затихшие было лягушки снова принялись оглашать округу своим криком. «Это ты!» — донес до меня ветер. Я вскинул голову, выискивая говорившую, и замер. Она стояла в десятке метров, окруженная туманом. Тот вился вокруг нее послушным питомцем, делая зеленую кожу чуть светлее. Высокая, тонкая, с шикарной обнаженной грудью, которая отвлекала внимание от хищного выражения ее заострившегося лица. Девушка не была человеком. Тонкие губы растянулись в широкой улыбке, показывая ряд острых, иглоподобных зубов. Вот только сердце мое запнулось не от ужаса, а от странного тягучего восторга. Мне хотелось подойти ближе, но ноги затянуло в болото, и я не смог высвободить их. «Ты придешь». Девушка медленно двинулась ко мне. Она не шагала, а словно плыла над поверхностью топи, и я никак не мог рассмотреть ее ног. Когда девушка оказалась прямо передо мной, я сделал то, чего больше всего хотел, обхватил ее плечи ладонями. «Я ждала только тебя», — прошипела незнакомка, очертив мое лицо влажными пальцами. Мне хотелось прижаться щекой к ее ладони, чтобы сохранить ее прохладу. «Ты мне нужен», — продолжила девушка, гипнотизируя меня огромными темными глазами без белков. В их центре пульсировала зеленая искра. «Кто ты?» — смог я выдавить из себя хрипом. «Приди и забери то, что твое по праву», — продолжила она шелестящим голосом. «Забери меня, сделай своей, я жду тебя». Все мое существо корчилось от желания сделать то, о чем она просит, подчиниться, присвоить богиню себе и никогда не выпускать. Она выскользнула из моих рук, словно вытекла из них. Оказалась от меня в паре шагов и ощерилась великолепными клыками. «Приди, мой единственный, забери свое, я жду». Я ненавидел ее. За то, что не мог коснуться. За то, что не мог вонзить в ее изумрудную кожу свои зубы. Ухватив богиню за руку, я резко рванул ее на себя. Она оказалась в моих объятиях. И я не собирался ни с кем делиться ею. Кто-то резко ударил меня по лицу и громко выкрикнул. «Очнись, скотина ты такая!» Открыв глаза, я не сразу смог понять, что передо мной вовсе не зеленокожая дева. На меня смотрела взъерошенная Катерина и лупила меня наотмашь ладонями. «Мне больно!» — зло отчеканила она, когда поняла, что услышана. «Прости!» — ошеломленно выдохнул я и ослабил хватку. Калинина замерла и настороженно уточнила. «Ты меня слышишь? Понимаешь, где находишься?» Вместо ответа я рассеянно кивнул и тут же мотнул головой. «Не знаю. Я не знаю, что это. Что ты видел? Где был? О чем ты?» Я нахмурился и оглянулся. Я находился в собственной спальне, в кровати, и был полностью раздет, как и привык. На моих ногах не было болотной грязи, но на щеке еще леденел след от прикосновения чужих пальцев. «Что ты здесь делаешь?» — хмуро уточнил я. «Работаю». Девушка отодвинулась и запахнула на груди шелковый халатик. «В моей спальне?» Я посмотрел на светящиеся настольные часы. «В 3 ночи?» «Я твой секретарь круглосуточно», — недовольно сообщила Катерина. «Ты кричал и звал кого-то». Уточнять, кого именно я звал, было бы странно. Но девушка испытующе посмотрела на меня и сказала. «Тебя зовет объект». Остатки сна тут же слетели с меня. «А вот с этого момента попрошу подробнее». Катерина поднялась на ноги и подошла к столу, чтобы включить лампу. В скудном свете, падающем снаружи, я мог увидеть ее фигуру под просвечивающейся тканью. Девушка была в отличной форме. «Хватит пялиться!» — фыркнула Катя и щелкнула выключателем. В мягком желтоватом свете образы сна уже не казались такими яркими. Секретарша уселась в кресло, закинула ногу на ногу и иронично уточнила. «Ты так рад меня видеть?» — я не ответил. Она и без слов все понимала. Неспешно обернувшись в простыню, я посмотрел на Катерину и грубовато предложил. «Давай перейдем к делу. Рассказывай». «Хорошо», — деловым тоном произнесла она. Если бы ты ответственно отнесся и принял обязательства семьи как положено, то знал бы, чего стоит ожидать. К делу, недобро напомнил я. Сейчас я не склонен разглагольствовать на тему собственной беспечности. Что происходит? Объекты имеют свою волю и сознание. Они жаждут найти сильного хранителя и проявить себя в полной мере. И чем же я силен? Ты? Девушка усмехнулась. Ты силен в одной очень ненужной сфере – поиска и коллекционирования объектов. Я проследил за ее взглядом и прикрыл себя ниже пояса подушкой. «Надо было выбрать Беломорцеву», — процедил я. «Ты силен потому, что у тебя есть коллекция», — снизошла до объяснений Екатерина. «Объекты ощущают друг друга и хранителей. А ты обладаешь несколькими десятками и продолжаешь искать. Артефакты манят к себе каждого потенциального раба, и тем громче будут звать, чем больше их будет у тебя. То есть этот зов слышу не только я? Нет, конечно. Но тебе повезло быть самым желанным. И мою коллекцию чуют другие хранители. Хранители, которые уже потеряли человеческий образ, перестают быть интересными для объектов. Их больше нечем заполнить. Но ты сейчас остаешься человеком, которого можно совратить». На последнем слове девушка облизнулась. «Что?» «Объект станет являться тебе в видениях и предлагать себя в том образе, который для тебя будет казаться желанным. Это может быть груда драгоценных камней, твой собственный корабль под парусами, или...» Я понял и выругался вслух. «И в этих полуснах ты будешь жаждать сгнивший остов ладьи или кучу стекляшек, считая их чем-то невероятно ценным. Ты будешь видеть место, где находится нужная тебе вещь. Но у этого объекта уже есть хранитель, Оболенский. Значит, он не способен выполнить прихоти артефакта», — девушка пожала плечами. «Никто точно не знает, по какому принципу эти вещицы меняют своих хранителей». «То есть моя коллекция тоже может позвать кого-то? Прямо сейчас потянуть сюда сотню-другую искателей?» Я похолодел. «Ты совсем поехавший?» — возмутилась Катерина. «Не читал инструкции своего деда? Карамазов, скажи мне честно, ты считаешь все это какой-то шуткой? Если я захочу, чтобы меня воспитывали, включу голограмму с дедом», — оборвал я речь разозленной девушки. «Просто ответь на вопрос. Объект может манить другого, если хранитель находился рядом с ним, видел артефакт». «Ясно». Я взлохматил волосы и решил, что обязательно займусь изучением бумаг покойного родственничка. «Чем опасны эти образы? Они заставляют тебя навязчиво желать завладеть объектом. И как от этого избавиться? Насколько я знаю, только заполучив его, ты успокоишься». «Начинаю думать, что я поторопился с принятием наследства». Невесело усмехнулся я. «Многие из нас не выбирают свою судьбу», произнесла Катерина с тоской, и я поднял на нее глаза, чтобы убедиться, что мне это не послышалось. Девушка поднялась на ноги и зябко повела плечами. «Спасибо», запоздало поблагодарил ее я. «Это моя работа», ответила она немного высокомерно, а потом вдруг тяжело вздохнула. Я замерзла и, кажется, захлопнула дверь в свою комнату. «Неужели?» Я точно знал, что замки в доме не были английскими, но спорить не собирался. «Ты пустишь меня в свою кровать? Обещаю не приставать». «Катя, стоит ли все усложнять?» — начал я. «Не умничай», — отмахнулась гостья и скинула с себя халатик, оставшись в кружевной маечке и шортиках. Я ни разу не видел ее в таком образе. Смотрелась Калинина на редкость привлекательной. И точно знала об этом. «Подвинься», — попросила она севшим голосом, и улеглась рядом со мной на матрас. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Если тебя опять надо будет будить», — она сладко зевнула, «я как раз буду рядом, и можешь меня обнять, чтобы было теплее. Я не заслуживаю тебя». «Знаю», — отозвалась она лениво и улыбнулась. «Соскакивать тебе нет смысла. Я не рассчитываю на место твоей вдовы». А через секунду я уже услышал мерное сопение девушки. Когда мы вышли, Мэйхем и Иван ждали нас на крыльце. Чуть поодаль стоял Виктор и что-то говорил Насте. Та привычно его слушала и кивала. «Удобная девушка. Голос не повышает, не перечит, не учит жизни. Чудо, как хороша!» Вот только одно то, что Настя хвостом таскается за Фениксом, говорило, что девка маленько не в себе. «Мой друг не любил посторонних людей. Им он предпочитал животных». «Простите, князь, но мы обязаны сопроводить вас. Наше участие в охоте прямо прописано в контракте», — начал дворецкий. Я кивнул. «Лишним не будет. Ну что, господа, убьем этого уродца?» Мэйхем и Иван переглянулись. Во взглядах читалось явное неодобрение такой легкомысленности. Но спорить со мной им не позволило чувство такта. Подобное было дозволено лишь Виктору. И только наедине, без свидетелей. «А Настя?» — уточнил Иван. «Думаю, четверых для дела вполне хватит», — вклинился Дворецкий. «Пятерых», — поправила меня Катерина. «Уж простите, князь, но я должна буду зафиксировать смерть предыдущего хранителя». «Думается, мой дед прекрасно обходился безо всяких соглядатаев», — хмуро ответил я. «Уверен», — невозмутимо парировала Екатерина. «Мы изучим документы вместе, когда вернемся, и ты узнаешь, как поступал Федор Иванович. Едем, джентльмены?» «Ну ладно», — пожал плечами я. «Только не будь обузой для отряда». Екатерина зло фыркнула, но не ответила. Без посторонней помощи открыла дверь своей машины и села на водительское сиденье. Я же забрался в автомобиль Виктора. Сам Феникс уже сидел за рулем, ожидая команду. «Не уверен, что Мейхем справится с такой работой», — начал я, закрыв дверь. Посмотрел в окно. Иван и Дворецкий подходили к машине. Мейхем хромал, тяжело опираясь на трость и подволакивая ногу. «Нет, этот мужик смог десятилетиями работать с Федором. Значит, боец он хороший, и хромота ему не помешает». Двери машины хлопнули, охотники сели на заднее сиденье, и Виктор нажал на кнопку стартера. «Главное, чтобы мадам не отстала по дороге», — пробормотал Феникс, выезжая с территории особняка. «Места там глухие». Я кивнул, вспоминая рассказ Юсупова, как почти всю семью повязали в городе призраки. «Подумай об этом с другой стороны. Если с Калининой что-то случится на болотах, отец и дед девушки устроят суд линча, повесят нас и разведут под ногами костер, чтобы мы забавно дергались». «Ну, положим, меня огнем особо не напугать», — хмуро возразил Виктор. «Да и тебя тоже». Я кивнул. Разговаривать больше не хотелось. К тому же странные сны не дали мне отдыха. И проснулся я измотанным, словно всю ночь работал грузчиком в доках, таская коробки с места на место. Веки стали тяжелыми, будто налитыми свинцом. Словно прочитав мои мысли, Виктор поставил машину на автопилот и обернулся ко мне. «Можно поспать, пока едем. Смотреть в дороге особо не на что». Эта фраза словно стала сигналом, и я закрыл глаза, проваливаясь в сон.